Глава 8. Выпить нальете? Не знаю почему, но именно это я спрашиваю у незнакомого шикарного мужика. Откуда он тут? Один из приглашенных. Я вроде всех знаю. Может, не всех помню. Говорю на ходу. Незнакомец идет за мной. Мне нужно поскорее спрятаться в лабиринте подсобных помещений. Шампанское, коньяк. Без разницы. Разница есть, моя дорогая. Если мы празднуем, то шампанское. Если работаем, коньяк. Интересный расклад. Впервые о таком слышу. Он хватает меня за локоть и затаскивает в какую-то небольшую комнату. На подсобку не похоже. Вроде чей-то кабинет. Замок проворачивает 2 раза. Итак, я в закрытом помещении с чужим мужиком, который смотрит на меня, как на уникальный экземпляр, изучает как подопытную. Плевать. Разве можно пить на работе? Смотря какая работа. На моей нужно. Вы адвокат? Не знаю, почему задаю такой вопрос, но попадаю в точку. Угадали. Так что, празднуем и... А разводы празднуют? Как вам сказать, я всегда праздную, особенно когда выигрываю дела. Для меня разводы – весьма прибыльное занятие, знаете ли. Прекрасно. Тогда шампанское. Мгновение. Принесу. Закройтесь и сидите тихо. Откройте, если я постучу так. Отстукивает ритм. Там-там-там-тадам. Закатываю глаза, но дверь закрываю. Боже, какой-то глупый шпионский сериал. Думаю так, пока дверь не начинают трясти. Рая! Раиса! Рая! Рая, ты тут? Боря, черт! Рая, блядь! Он матерится зло, а мне почему-то так весело. Не ожидал, да. Даже не думал, что Рая возьмет и выскажется. Жалко только, что мало. Но ничего, еще все впереди. Теперь уж я молчать точно не буду. Слышу звук шагов. Уходит. Господи. Поднимаю голову, понимая, что слезы сейчас начнут выливаться из глаз, а я не хочу. Не хочу сейчас плакать. Вообще плакать не хочу. Хочу пережить все это достойно. А переживать точно будет что? Просто так меня не отпустят. Все нервы же вымотают. По крайней мере, будут пытаться. Выпотрошат до дна морально. Насчет материального я уже просто молчу. Точно оставят без штанов. Ведь Борис и его родственнички искренне же считают, что никакого моего вклада в благосостояние семьи нет. Это же он работает и зарабатывает, да? А то, что когда мы вместе начинали, я тоже работала, не в счет. И между декретами я пахала, когда Боря начинал бизнес, и все его бабло уходило на развитие. На что мы жили? Правильно, на мой скромный доход. Его родители тогда не спешили помогать. Они, видимо, рассчитывали, что я не выдержу и сама свалю. А я не свалила. Дура. Господи, какая же я дура. Никогда в жизни толком ничего не откладывала. Все несла в дом, в семью. Мысли не было, что когда-то все закончится. Вот так. Там-там-там-тадам. Принесли мое шампанское? Что ж, буду праздновать развод и думать, как жить дальше. Раиса, ваше здоровье. Спасибо. Значит, собираетесь разводиться? Хм, так заметно. Усмехаюсь горько. Да я вот думаю, взяться, что ли, за ваше дело? Будет интересный экспириенс для меня. Неужели? Интересно, почему? Потому что обычно я представлял противоположную сторону, играл за чужую команду. Но, глядя на вас, думаю, не сменить ли мне направление? Ну что, покажем вашему мужу, что такое с голой Жозефиной на снегу?